Друзья, отвечаю на вопросы. Значит, возвращаясь к тому вопросу, на который я ответил частично. То есть, компьютерная диагностика, когда одевает наушники на голову и определяет болезни, а потом приписывает биологически активные добавки. Фирма NSP. Можно ли верующим делать такие диагностики? Значит, друзья, я уточнил у специалистов по медицине по этому поводу. То есть, в общем-то, медики понимают, что это стопроцентное шарлатанство. И христианам в эти диагностики ввязываться не следует. Ну и как, может, кто подъехал после, друзья, вообще биологически активные добавки, БАДы, Россия на недавнем конгрессе медиков запретили. Запретили ввоз БАДов в Россию и производство внутри страны, и продажу в любых торговых заведениях. Поэтому нам надо это принять и не пользоваться тем, что не приносит пользы и благословения, и тем более служит соблазном. У нас один брат заболел, что-то у него там с мозгом началось. Ну, добродетельные христиане ему несколько бутылочек этих добавок дали. Вот, по 10 тысяч каждая стоит. У него развилась опухоль мозга, и он скончался. Им специалисты сказали, эти БАДы помогли. Вот так.